Глава 28. В тот день, когда Симонопио отправился вместе с Беатрис Моралес выразить соболезнования семейству Эспирикуэта, он снова прятался в постели своей кормилицы. Когда-то Симонопио спокойно спал в каморке няни Рехи и няни Полы, сначала в корзине, затем в детской кроватке, но в 4 года ему наскоро соорудили обычную кровать. Как-то ночью к ним вошла крестная, искавшая няню Полу, и увидела, как он спит, свернувшись комочком. Она погладила его лоб и только хотела подоткнуть одеяло, как вдруг остановилась. «Ничего себе, Симонопио! Когда ты успел так вырасти?» — воскликнула Беатрис, но мальчик, конечно же, не ответил. «Ты уже не умещаешься здесь. Если так пойдет и дальше, тебе придется скручиваться, как улитки». 2 дня спустя, укладываясь спать, Симонопио обнаружил, что на месте его детской кроватки стоит самая обыкновенная широкая кровать без перил. Превращаться в улитку ему не хотелось. Ему нравилось вытягивать ноги, но все равно он скучал по деревянным решеткам, которые защищали колыбель. Он знал, что во сне не сможет контролировать свое тело и держаться подальше от края. В первую ночь он едва уснул, но то и дело просыпался, чувствуя в желудке тоскливую пустоту, какая бывает во время падения в пропасть. Симонопио не боялся упасть на пол. Его пугала пропасть. Падать и падать, не достигая дна. В продолжении нескольких месяцев, в полночь, захватив с собой одеяло и подушку, он потихоньку перебирался в постель к няне Рехе, где крепко засыпал, примостившись между стеной и теплым телом своей покровительницы. Няня Реха, давно утратившая привычку спать по ночам, чувствовала, как мальчик ложится к ней под бочок, стараясь не потревожить или опасаясь, что она рассердится и отправит его обратно в кровать. Но этого не случалось. Ее не беспокоило, что по утрам приходится вставать раньше обычного, к тому же от соседства со спящим Симонопио тело немело больше прежнего. А вставая, она кряхтела, чего не случалось прежде. Няня Реха не привыкла к тому, что кто-то находится так близко к ней, ни днем, ни ночью, но если не быть рядом, чтобы утешить малыша, зачем тогда вообще жить? Симонопио был подвижным ребенком, даже когда спал. Иногда старухе казалось, что он и во сне гоняется за пчелами, как при свете дня, перебирает ногами, размахивает руками, словно вот-вот взлетит. Он больше любил крепко прижиматься к высохшему телу и деревянной коже своей няни, чем к твердой холодной стене. В течение ночи он постепенно отвоевывал все больше и больше пространства их совместного ложа, оставляя ей место на самом краю. Падение Реху не пугало, она боялась приземления. Грохнувшись на пол, она переломает себе все кости и разлетится вдребезги, как стекло. Разумеется, няня Пола все замечала. Прошли месяцы, а ночная суета не исчезла. Как-то вечером, укладывая Симонопио в его кровать, она сказала: «Не знаю, чего ты боишься, Симонопио, но ты уже большой мальчик. Ничего с тобой не случится. Я благословляю эту комнату каждый вечер. Сюда не явятся ни ведьмы, ни привидения. Чудовищам не спрятаться под кроватью. Она слишком низкая, им там не поместиться. Кукол, которые просыпаются и ходят по ночам, тоже тут нет. Мы отправили их в амбар. А теперь спи спокойно». Симонопию не приходили в голову ужасы, которые упомянула няня Пола. Но если она благословляет комнату каждый вечер, он решил, что может спать спокойно. Их он не боялся. Его пугало лишь падение в пропасть. Упасть во сне и не долететь до пола. Все падать и падать, не просыпаясь. Он сомневался, что от этого поможет благословение, и все же няня Пола права, он должен быть храбрым. Он был не только храбрым, но и изобретательным. Лишившись няниной защиты, он придумал поставить вплотную к кровати стул. Ограждение получилось неполным, как в детской кроватке, но высокая спинка обманывала глаз, спросонок, всматривающийся в темноту комнаты. Потребовалось еще несколько недель, чтобы Симонопио снова научился безмятежно спать, но с тех пор он ни разу не досаждал няне Рехи. Как-то он забыл пододвинуть перед сном кровати стул, а вместе со стулом забыл и страх, не дававший ему как следует отдохнуть. Отныне он даже не вспоминал, что когда-то засыпал только с няней Рехой. Однако в тот день, когда Беатрис выпустила его руку, чтобы побежать к дому вслед за Мартином, Симонопио, парализованный ужасом, остался посреди дороги один. Он не опасался за здоровье крестного. Знал, что случилось нечто такое, что очень расстроило Франциско, но не более. Симонопио встал, как вкопанный, боясь, что будет падать, падать без конца, не достигая земли. Из-за собственного безрассудства, из-за того, что отправился туда, куда ходить не следовало, он был уверен, что запустил свою историю про койота и теперь не знал, как все исправить. Сидя за кустом на камне и терпеливо дожидаясь возвращения крестной, он услышал шум и вовремя успел обернуться. Человек подкрадывался с палкой в руке, явно намереваясь его ударить. От первого удара он увернулся, но знал, что рано или поздно ловкость его не спасет. Во взгляде из перекоэта он прочитал, что тот не отступит, пока не убьет его. Спас его крик Беатрис. Она налетела в ярости на пиона, вооруженная тряпичной куклой. Симонопия ее узнал. Это была та самая кукла, которую крестная шила для маленькой девочки с печальными глазами, также носившей фамилию Эспирикуэта. Она набросилась на Эспирикуэту с видом пчелы, защищающей рой. Увидев ее рядом, Симонопия несказанно обрадовался. «Что вы делаете? Да как вы смеете?» Но ее вмешательство не остановило Эспирикуэту. Злоба его не утихла, и палку он не опустил. Беатрис встала между Симонопио и нападающим. «Зачем этот чертенок явился ко мне домой?» — заявил Эспирикуэта. «Сколько еще бед он нам принесет?» «Что вы такое говорите?» «Вначале у меня умерла жена, потом умерли дети. Вот я и пришла выразить соболезнование», — сказала Беатрис, попытавшись найти в себе прежнее сочувствие к этому человеку, но к этому времени оно совершенно испарилось. «А что мне соболезнования? Выражайте их тем, кто в них нуждается. По мне, он убил мою семью. Не нужны мне ни соболезнования, ни жалость. Мне нужно, чтобы те, кто остался, были живы. Чтобы вернулись те, кого он у меня забрал. Как тот парень, что восстал из могилы. Послушайте, Ансельма, я понимаю вашу печаль и отчаяние, но с чего вы взяли, что Симонопия в чем-то виноват? Эта болезнь поразила весь мир». «Говорил я, беда будет от этого парня. Только он появился, мои поля стали приносить куда меньше, чем у других. А потом семья померла, хотя у других все живы. Почему на меня одного все сыплется?» «Умерло очень много людей, Ансельма. По всему миру, не только в вашем доме». «Ага, но у вас-то никто». «А тети, другие родственники, друзья. Вот, и твоя семья, Ансельма». «У вас никто». Разговор зашел в тупик, и Беатрис сменила тему. «Я принесла кое-что для вашей дочки». Тон ее смягчился. «Если вам нужно что-то еще, скажите нам. Если хотите, мы можем отдать девочку в нашу школу, чтобы...» «Нет уж! У вас там только и учат, как прислуживать. А моя дочка никому прислуживать не станет. Знаете, чего мне нужно? Чтобы вы эти свои соболезнования отнесли туда, где они пригодятся. А нам от вас ничего не нужно. Или вы думаете, что кукла заменит ребенку маму? А мальчишку своего забирайте и скажите ему, чтобы ноги его не было на моей земле. В следующий раз... «Я его убью!» Беатрис перехватила дыхание. Лицо побледнело, она медленно выдохнула воздух. Симонопио заметил, что рука, сжимающая его ладонь, дрожит. «Предупреждаю вас, Ансельма, если вы приблизитесь к этому ребенку, для вас это плохо кончится. Даже не смотрите в его сторону. Вы меня поняли? И еще кое-что. Знаете, эта земля никогда не была вашей. И не будет!» Не дожидаясь ответа, Беатрис схватила Симонопию и поспешила прочь, не оглядываясь. Одной рукой она тащила мальчика за собой, так что ему казалось, он летит по воздуху, будто тряпичная кукла, которую она все еще машинально сжимала в правой руке. Дышала она по-прежнему часто и глубоко, и Симонопию подумал, что даже койот из Перекуэта струхнул. Такая решимость отразилась у нее на лице. Когда тропинка стала пошире, Беатрис вспомнила про куклу, которую мастерила так старательно, думая о Маргарите Эспирикуэте. Недолго думая, она зашвырнула ее подальше в подлесок, где отныне кукле суждено было медленно гнить, как и всем остальным животным и растениям, что населяли эту скудную землю. Затем подобрала палку и крепко сжала ее свободной рукой. «Не волнуйся, Симонопи, все в порядке. Он не осмелится». Повторяла она, чтобы успокоить мальчика, но шага не замедляла и палку не выбрасывала. Ничего примечательного им по дороге не встретилось, за исключением Мартина, сообщившего, что у Франциско Моралеса припадок. Крестная побежала за слугой, а Симонопио так и остался посреди пронизывающих дебрей без крестной и без пчел. В руках он сжимал бесполезную палку, отлично понимая, что никакая палка не защитит его в истории, которая началась в тот день. Он тоже тяжело дышал, но не из-за быстрой ходьбы, а от страха. Его история не разрешится палочным ударом. И ни в этот день, ни завтра Симонопио не знал, когда именно она закончится, и это пугало еще сильнее. Он чувствовал, что наяву падает в пропасть, не может остановить падение и вновь обрести равновесие, уверенность, твердую почву под ногами. Тут-то он и вспомнил про няню, некогда оберегавшую его от падения, и бросился ее искать.